Конечно, самой напряженной среди них была никто иная, как Кусагакури. Асикага Хироши застыл как статуя, прочитав донесение. Через пару минут он облегченно вздохнул и пробормотал. Хорошо, что мы тогда не купились на его приманку. Если бы купились, боюсь, Кусагакури уже стала бы историей. Воспоминание о том, как почти каждый высокопоставленный член Кусагакури схватился за оружие после того, как Фудзин предложил им третий вариант во время переговоров, продолжали прокручиваться в его сознании. Тогда Хироши думал, что они, возможно, смогли бы убить его ценой огромных потерь, и единственная причина, по которой они этого не сделали, заключалась в том, что никто из высокопоставленных лиц, включая его самого, не хотел быть жертвой ради других. Однако теперь Хироши понял, что опасность была гораздо большей, чем он предполагал. В деревне Скрытого Дождя Конан и Нагата также получили информацию. Однако ни один из них не придал ей большого значения. Оба уделяли больше внимания передвижению Орочимару, чем силе Фудзина. Однако была одна деревня, которая придавала этой новости большее значение, чем даже Коноха. Совет этой деревни сидел вместе и читал донесения, отправленные Баки, с серьезными выражениями лиц. После нескольких минут молчания Таджура сердито вскричал: «Этот тупой змей, он рушит все наши планы. П.А. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Биар, Сахил, Виллы, Усвол, Маунир, РК, Кёсуки, Грай и Бурнтликуит за поддержку на Patreon. 631. Глава 625. Решение Сунагакури. 631. Глава 625. Решение Сунагакури. Этот глупый змей, он рушит все наши планы. Гневно воскликнул Тадзюро на совете Суны. Он продолжил: чтобы наши планы увенчались успехом, мы должны были застать Коноху врасплох. Однако этот глупый змей все испортил. Теперь Коноха будет начеку, и мы можем не получить возможности для начала действий. В его голосе слышалась ярость. К счастью, Орочимару не мог слышать его слов, иначе Хирузину не пришлось бы беспокоиться о своем вероломном союзнике. Никто не возразил словам Тадзюро. Рюса сказал: этот шаг был бы понятен, если бы он смог избавиться от этого проблемного мальчишки. Однако он не только потерпел неудачу, но и поднял боевой дух ниндзя Конохи, а также насторожил их высшее руководство. Наш план больше не будет идти гладко, Гадза добавил. С другой стороны, не все так уж плохо. Эта битва показала, что мы сильно недооценили Судзуки Фудзина. Если бы мы продолжили наш план, не зная, какую угрозу он представляет, мы бы сильно пострадали. Тадзюро возразил: мы все равно смогли бы с ним справиться. Если бы Орочимару не насторожил Коноху этим глупым шагом, Коноха бы ничего не заподозрила и не отозвала бы своих саннинов. Приготовления, которые мы сделали для Джирайи, могли быть использованы против него. Однако теперь мы можем быть уверены, что Коноха отозвет как минимум одного из своих саннинов. На самом деле, скорее всего, они вызовут обоих. Так что нам нужно будет составить планы на третьего Хокаге, двух саннинов, теневого шиноби, копирующего ниндзя и этого мальчишку. Это невозможно сделать, если только мы не сможем внезапно призвать пару ниндзя ранга С. Совет Суны погрузился в тишину. Все ощущали давление. Их первоначальные планы включали быстрое устранение Хирузина и нанесение масштабных разрушений с помощью Шукаку. Как только эти две цели были бы достигнуты, они отступили бы, прежде чем Коноха смогла реорганизовать свои силы. Однако из-за всего одного шага Орочимару им теперь предстояло иметь дело с двумя саннинами, и они осознали, что у Конохи появился еще один ниндзя того же уровня. Таким образом, им нужно было разрабатывать планы на трех ниндзя уровня саннина. Даже для таких опытных шиноби, как они, это было слишком много. Видя, что никто ничего не говорит, Манабу произнес: молчание не решит эту проблему. Нам нужно решить, стоит ли нам все еще выступать против Конохи во время этого экзамена на Чунина, или же нам следует отложить наши планы на более позднее время, когда Коноха снова ослабит бдительность. Рюса кивнула и сказал: да, верно, нам незачем торопиться, гораздо важнее наши шансы на успех. Если мы не сможем с ними справиться, тогда нам следует проявить терпение и отложить наши планы. Как только саннины покинут Коноху, мы могли бы создать такие обстоятельства, которые вынудили бы Канаху отправить копирующего ниндзя и призрачного мечника на отдельные миссии. Как только они уйдут, у нас могут появиться возможности выступить против Хокаге. Впервые Раса заговорил. Это не совсем верно. Чем дольше мы ждем, тем больше вероятность того, что Канаха получит намек на наши планы. Не забывайте об инциденте в городе Имакова. Несмотря на то, что Канаха не стояла за этим, они стали очень активны в стране рек после того инцидента. Если они обнаружат какие-либо наши передвижения, то навсегда будут начеку против нас, и у нас не будет никаких возможностей до тех пор, пока не разразится следующая великая война шиноби. Не говоря уже о том, что атаковать всю Канаху слишком сложно. Мне нужно будет встретиться с Хирузином лицом к лицу, как на экзамене Чунина, чтобы иметь хоть какой-то шанс убить его. Организовать такую встречу в то время, когда все находятся за пределами Канахи, будет трудно. Гадза согласился. Верно. Это был наш лучший шанс. Даже если мы дождемся следующего экзамена на Чунина, мы не сможем отправить Гаару. Однако, если мы все же продолжим нынешний план, есть ли у нас хоть какой-то шанс на победу? Казекаге, Орочимару даже не смог справиться с Судзуки Фудзином. И если вы двое не нападете на третьего Хокаге вместе, то убить его за короткое время будет очень трудно. Вместо того, чтобы превосходить Хокаге численностью, вы и Орочимару сами можете оказаться в меньшинстве. И в отличие от ниндзя Канахи, которые доверяли бы друг другу, мы не можем доверять этому змею. Выражение лица Гадзы было мрачным, когда он произносил эти слова. Лицо Расы тоже было уродливым. Ситуация была просто ужасной для Сунагакури. Их финансы были в руинах. Деньги почти иссякли, и они могли существовать только потому, что Раса добывал золото в пустыне, используя свой кеткигинкай. Для действующего Каге заниматься подобным было крайне унизительно. Если бы это стало известно, Суна превратилась бы в посмешище. Внутри страны обстановка все еще была нестабильная из-за беспорядка, который Фудзин устроил годы назад. Вся восточная часть страны ветра ненавидела Расу. Даже в другой половине большинство мирных жителей его презирали. Даймё ветра давал больше миссий Канахе, чем Суне. И это были лишь некоторые из проблем, с которыми они сталкивались. В результате им нужна была масштабная победа, чтобы переломить ситуацию. Если бы они смогли убить Хирузина и вызвать массовые разрушения в Канахе, Даймё ветра автоматически подчинился бы. В конце концов, политическая власть была бесполезна, когда его могли убить по прихоти Сунагакури. Сдерживание со стороны других даймё не имело бы значения, если бы Канаха была в беспорядке, потому что Кума и Ива сосредоточились бы на уязвимости Канахи, вместо того, чтобы слушать своего даймё. Кроме того, Сунагакури могла бы использовать победу для улучшения имиджа расы и поднятия морального духа населения страны ветра. Многие проблемы Сунагакури были бы решены. Однако это при условии, что Сунагакури одержит победу. Если бы они проиграли, то их положение стало бы крайне тяжелым. Они могли бы потерять своих элитных ниндзя, своего джинчурики и даже своего каге. И в отличие от Канахи, у которой было множество ниндзя ранга С, способных заменить Хирузина, у Суны не было никого. Раса интриговал против Пакура и добился ее смерти, а Сосари стал отступником. Итак, их план был крайне рискованным. Никто в совете не хотел брать на себя ответственность за такое решение. Наконец, Раса сказал, до начала нашей атаки остается еще больше месяца, так что нам не нужно принимать поспешного решения. Новости, которые у нас есть на данный момент, это односторонняя история, распространяемая Канахой. Баки сказал, что не может подтвердить, насколько она правдива. Мои дети были на тренировочной площадке, когда произошла их битва. Баки пришлет нам еще одно сообщение после того, как встретится с ними и проверит, видели ли они что-нибудь. А пока мы продолжим наши текущие приготовления. Я поговорю с Орочимару, когда встречусь с ним, и попрошу его изложить свою версию событий, чтобы получить лучшие представления. Мы также обсудим, сможет ли он придумать какой-либо способ сдерживания двух саннинов. Если у него будут здравые планы, с которыми я соглашусь, мы осуществим нашу атаку, как и было запланировано. Если нет, Раса замолчал на несколько секунд, прежде чем сказать, если нет, то это нападение будет отменено. Весь совет замер, втянув холодный воздух. Все они потратили месяцы на то, чтобы их планы были идеальными и чтобы в исполнении не было допущено ошибок. И все же их могли заставить отказаться от всего плана. Это было трудно переварить, и все же никто не возразил Расе. Это показало, насколько серьезной была ситуация. В лесу смерти клон Фудзина увидел, как отряд звука направляется к Сакуре, и тут же осознал одну вещь. Он подумал, уф, Ли нет поблизости. Стоит ли мне действовать самому или привести его сюда? Из-за масштабной битвы между ним и Орочимару большинство генинов держались подальше от выжженной области, так как она вызывала у них мурашки. Поскольку Сакура была довольно близко к этой области, большинство оставшихся отрядов не находились рядом с ней. Клон Фудзина почувствовал положение Ли, размышляя. К счастью, он не слишком далеко. Ну что ж, я приведу его сюда. В конце концов, это был первый раз, когда эти отряды работали вместе. Рядом с ним появился еще один клон и тут же исчез. Стоя на ветке, Ли смотрел на падающие листья и думал, если я смогу поймать все эти 16 листьев до того, как хоть один из них коснется земли, то Сакура влюбится в меня. Но если я пропущу хоть один, то моя любовь к ней никогда не будет взаимной, и она, вероятно, будет смеяться над моими волосами. Создав собственное тренировочное упражнение, Ли спрыгнул вниз, чтобы поймать листья. Однако в этот момент в той области подул сильный ветер. Он едва успел поймать 4 из них, когда оставшиеся 12 начали разлетаться в другом направлении на высокой скорости. Ли был удивлен и подумал, какой сильный воздушный поток. Неужели поблизости идет битва? Он изменил направление и поймал еще 11 листьев по одному, прежде чем они упали на землю. Однако последний двигался вперед с невероятной скоростью. Хотя он бежал за ним на своей максимальной скорости, несмотря на утяжелители, он едва сокращал расстояние между ними. Он не мог не задаться вопросом, что происходит. Неужели природа так намекает мне, что моя любовь всегда будет безответной? Нет, я не могу этого принять. Я не сдамся перед каким-то жалким листом. Он продолжал бежать за ним и в конце концов сумел поймать. Прежде чем он успел возрадоваться, он услышал громкий звук. Он быстро двинулся вперед, чтобы расследовать его. Прямо как в оригинальной истории, он вмешался в битву в самый последний момент. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. 632. Глава 626. Могут ли люди на такое? Клон Фудзина наблюдал, как Ли вмешался в битву в самый последний момент. Поскольку Ли уже был там, клон Фудзина решил остаться в тени. Как и в оригинальной истории, он наблюдал, как Ли поначалу превосходил трех генинов звука. Однако ситуация быстро изменилась, как только Ли был поражен звуковой волной. Клон Фудзина проигнорировал исход и сосредоточился на двух вещах. Излишне говорить, что первой были утяжелители Ли. Клон невольно вздохнул, подумав, Гай слишком уж строг. Сам Фудзин использовал тренировочные печати, и до сих пор использовал. Однако он всегда отключал их во время миссии, какими бы легкими те ни были. Выходить на улицу с утяжелителями, по его мнению, было чистой глупостью, даже если он находился под присмотром Гая. И все же Гай заставлял Ли это делать. Причина на самом деле была довольно проста. Клон Фудзина подумал, чтобы открыть больше 8 врат, нам нужно вытолкнуть свое тело за пределы его возможностей. Хотя 8 врат имеют определенные требования к физической форме, их открытие не имеет большого отношения к силе тела, кроме этих базовых требований. В конце концов, с точки зрения физической формы Райкаге намного превосходит даже Гая, и все же он не может открыть ни одни 8 врат. Гай заставляет Ли носить утяжелители, чтобы он продолжал сталкиваться со сложными ситуациями, что постепенно позволит ему атаковать оставшиеся 8 врат и открывать их одну за другой. Хотя я понимаю логику, он должен дать парню некоторую степень автономии, пока его нет рядом. В конце концов, будет позорно, если он умрет, не получив возможности снять утяжелители. Если бы Фудзин не знал, что Ли выживет, он бы поговорил об этом с Гаем. Второе, на что обратил внимание клон Фудзина, было снаряжение, прикрепленное к рукам Заку и Досу. Он подумал, использование динамика, хоть и неуклюже, все же приемлемо. Однако модификация его тела для создания звуковых волн. Клон Фудзина покачал головой, размышляя, с такой модификацией тела улучшение физической формы станет в несколько раз сложнее. Даже если он как-то выживет, он никогда не станет Джоунином. Тем не менее, это мог бы быть хороший способ увеличить силы взрослых ниндзя, которые отказались от идеи стать чунинами. Но с другой стороны, Проведение такой операции для сотен ниндзя может быть невыполнимым. К тому же, зачем проходить через все эти трудности, когда звук можно создать просто за счет вибраций воздуха? С ранением ли на сцену вышла Сакура? Хотя она была немного сильнее своей каноничной версии, она очень устала, проведя без сна всю ночь. Тем не менее, она выступила лучше. Ей удалось попасть по Кин и ранить Заку сильнее, чем в оригинальной истории. К сожалению, без хороших ниндзюцу или гендзюцу она была полностью превзойдена. Это было довольно иронично, учитывая, что ее сенсей, как говорили, знал 1000 дзюцу. Больше никаких сюрпризов не было. Команда и набросилась на помощь Сакуре. Когда они почти были побеждены, прибыли Ниджей Тентин. Однако они не предприняли никаких действий, так как Саски очнулся. Подпитываемый проклятой печатью Орочимару, он сокрушил Заку, прежде чем Сакура остановила его. Клон Фуджина пробормотал. Похоже, веселье на этом закончилось. Ниндзя звука сбежали, и Наруто наконец очнулся. Ему предстояло многое наверстать. Три отряда генинов некоторое время держались вместе, чтобы их члены могли отдышаться. Как только они собирались уходить, Наруто спросил. «Кстати, что это за запах гари, который я чую с тех пор, как проснулся? И куда делся тот змеиный тип?» Услышав его вопрос, Саске осознал и пробормотал. «Точно, у меня было странное предчувствие. Это из-за этого запаха. Почему в лесу такой запах?» Услышав их вопросы, Сакура ответила. «Нас спас экзаменатор. Он перенес нас в это безопасное место и столкнулся с Орочимару». Вспомнив их ужасающую чакру, Сакура вздрогнула и добавила. «Их чакра была ужасающей. Даже хуже, чем у сенсея Какаши и Забузы. Я не знаю, что произошло в их битве, но она вызвала огромный пожар. Думаю, потом экзаменаторы его потушили». Наруто тут же воскликнул. «Братец Фуджин спас нас. Фух, к счастью, это он был экзаменатором». Слова Сакуры привлекли внимание Ниджей и Шикамару. Оба посмотрели на нее. Шикамару с досадой пожаловался. «Хочешь сказать, этот чертов Саннин привлекся сюда из-за вас, ребята? Как вы до сих пор живы?» Наруто тут же спросил. «Саннин, что это такое?» Тентин ответила. «Это не что, а кто. Третий Хокаге обучил трех учеников. Все трое чрезвычайно сильны и известны по всему миру. Их называют тремя легендарными саннинами». Ее слова шокировали Наруто и его товарищей по команде. Наруто тут же воскликнул. «Он ученик старика. Почему же он тогда напал на нас?» Тентин ответила. «Он предал Конаху и стал беглым ниндзя около 10 лет назад. Тебе следует быть благодарным, что тебя спас Фуджин. Иначе у тебя не было бы ни единого шанса выжить против него». Ее слова заставили Саски задуматься. «Нет, это не совсем точно. Если бы он хотел нас убить, мы были бы мертвы. Судя по тому бою, он был больше заинтересован в том, чтобы проверить нас и дать мне эту силу, а не убивать. Однако, почему он это сделал? Какова была его цель?» Пока он размышлял, Наруто спросил. «Вы знаете, что произошло в их битве? Братец Фуджин победил?» К удивлению Саске, Ниджи ответил. «Сузуки Фуджин выиграл бой. Огромный пожар, который вы видели, был вызван его дзюцу. Орочимару был вынужден бежать с ужасающими ранениями. Фуджин бросился в погоню, но я не уверен, убил ли он Орочимару или нет». Глаза Саски расширились, когда он подумал. «Кто-то настолько сильный был побежден так быстро, невозможно. Я уверен, что даже Какаши не имел бы против него шансов. Неужели этот Фуджин настолько силен?» Саски взглянул на Наруто, который говорил о Фуджине с тех пор, как они стали генинами под началом Какаши. Излишне говорить, Наруто был глубоко впечатлен. Он весело воскликнул. «Как и ожидалось от Фуджина, никакая чертова змея не одолеет его. В следующий раз я сам накостыляю этой змее, поверьте мне». Само собой разумеется, никто ему не поверил. Все проигнорировали его выходки. Ина сказала. «Сакура, ты должна была видеть канал, который он создал своим дзюцу. Ветряной дракон, преследуя Орочимару, он простирался бесконечно, словно мог пройти через весь мир. Он выглядел очень круто, когда использовал этот дзюцу и заставил Орочимару бежать». Осознав, что она только что сказала, она быстро посмотрела на Саске и добавила. «Но не так круто, как ты, Саске». Сакура тут же ухватилась за возможность. «О, похоже, ты в кого-то влюбилась, Ина. Не волнуйся, я не буду за него с тобой драться. Заткнись, лобастая». Тут же сердито ответила Ина. Сакура выругалась в ответ. «Свинина, Ина». Саске проигнорировал двух девушек и вместо этого задумался над словами Ина. Три отряда генинов наконец разделились. В отличие от двух других, Отряду Какаши все еще требовался отдых и исцеление. Саски страдал из-за проклятой печати, в то время как контроль Наруто над чакрой ухудшился из-за наложенной на него печати пяти элементов. Без доступа к чакре Курамы он не мог исцеляться так быстро, как обычно. Сакура тоже получила побои и нуждалась во сне. Они оставались в той же области до вечера, пока Трия не почувствовала себя лучше. Они собирались спланировать, как добыть требуемый свиток, когда Саски сказал: «Прежде чем мы отправимся на поиски свитка, я хочу увидеть место, где сражались те двое». Поняв, о чем он говорит, Наруто с усмешкой сказал: «Я тоже хочу это увидеть». Сакура тоже была любопытна и не стала возражать. Все трое быстро двинулись к месту, где Сакура видела пожар. Когда они стояли на краю выжженной территории, на всех их лицах читалось недоверие. Наруто воскликнул: «Да быть того не может». Сакура пробормотала: «Что здесь произошло? Как такое могло?» Саски сжал кулаки в гневе и нежелании, подумав: «Если он способен на такое, то до сих пор я лишь играл в игры. Если Итачи так же силен, как эти двое, то сколько еще мне нужно тренироваться, чтобы иметь хоть какой-то шанс убить его?» Саски с трудом переваривал реальность. Перед ним был участок земли, выжженный настолько далеко, насколько хватало глаз. Дзюцу стихии огня, которыми он гордился, не могли достигнуть даже 1% того разрушения, что он видел. Пока он смотрел на выжженную землю, краем глаза он заметил что-то и тут же двинулся к этому. Наруто и Сакура погнались за ним, прося подождать. Они настигли его, когда он наконец остановился. К их шоку, он стоял неподвижно, как статуя, глядя в одном направлении. Наруто и Сакура проследили за его взглядом и были столь же ошеломлены. Они стояли на том месте, откуда Фуджин запустил ветряного дракона. Перед ними был ров, который простирался более чем на дюжину километров через лес. Сакура не могла не спросить: как все это может быть вызвано всего одним дзюцу? Могут ли люди вообще на такое? Примечание автора: если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка: www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Аксби. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Грея, Маркуса, Шину, Белала и Эрика за поддержку на Патреоне. 633. Глава 627. Тонкая манипуляция. Пока команда Какаши в недоумении наблюдала за разрушениями, другой отряд пребывал в панике. Товарищи Карин по команде вернулись после безрезультатного дня. Оба получили несколько ранений и хотели укусить Карин, чтобы исцелиться. К их шоку, они не смогли ее найти. Они быстро попытались отыскать ее и обнаружили ее останки. Оба переглянулись и воскликнули: «Черт, неужели эта никчемная стерва сдохла? Дерьмо, если она погибла, мы не сможем пройти этот раунд. Почему эта тупая курица не могла просто сидеть здесь и не высовываться? Это так сложно, верно? Не думал, что она настолько жалка. Зря мы разделились. Теперь сенсей отругает нас из-за ее некомпетентности». Посчитав Карин мертвой, эти двое немедленно начали проклинать ее, совершенно не подозревая о том, что она была в безопасности и полна сил в месте, находившемся очень далеко от них. Тем временем Фудзин был бы весьма доволен, что они сами собрали доказательства ее смерти. В стране рек Карин наконец-то проснулась. Она увидела, что солнце вот-вот сядет. Ее взгляд упал на клона Фудзина, сидевшего на некотором расстоянии от нее, и воспоминания об их встрече быстро всплыли в ее сознании. Карин быстро собралась с мыслями и спросила: «Я что, уснула?» Клон Фудзина кивнул и ответил: «Да, я бы разбудил тебя, но ты, казалось, очень устала. Полагаю, прошлой ночью ты мало спала». Карин кивнула. Клон продолжил: «В любом случае, мы почти у нашей базы. Я просто остановился здесь, потому что мне сначала нужно кое-что тебе сказать. Это касается твоей способности». Карин немедленно насторожилась и спросила: «Что с моей способностью?» Клон Фудзина сказал: «Хотя я и заявил, что не нуждаюсь в твоей способности, твоя способность очень удобна в использовании. Поэтому, если другие узнают о ней, они определенно попросят тебя использовать ее для их исцеления. Конечно, никто не будет принуждать тебя, и никто не будет пользоваться ею до такой степени, что ты закончишь так же, как твоя мать, но они все равно захотят ее использовать хотя бы ради удобства». Услышав это, Карин немного приуныла. Она подумала: «Я не смогу избежать этого проклятия, но по крайней мере здесь у меня будет право голоса. Я могу с этим смириться». К ее удивлению, Клон Фудзина продолжил. Однако я могу понять, что ты не захочешь использовать эту способность. На самом деле, я и сам не хочу, чтобы ты использовала эту способность. Поэтому ты никому не будешь рассказывать об этой своей способности. Это ясно. Сказать, что Карин была шокирована, значит не сказать ничего. Хотя Фудзин и утверждал, что ему не нужна ее способность, она не до конца верила ему и просто чувствовала, что не будет страдать так сильно, как страдала в Кусагакуре. Она никак не могла догадаться, что причина, по которой Фудзин завербовал ее, мало связана с ее исцеляющей способностью. Это скорее было связано с ее кровью Узумаки и ее будущим потенциалом. Хотя он и использовал бы ее исцеляющую способность в случае необходимости, он не собирался делать ее целителем общества призрачного убежища. Более того, заставлять ее делать это было бы контрпродуктивно по отношению к его цели – созданию высококлассных медицинских ниндзя в призрачном убежище. Это также заставило бы ее возненавидеть его. Следовательно, принуждение ее к этой роли было бы крайне недальновидным. Напротив, то, что он сделал, обеспечит Карин безграничную преданность ему. Она могла стать такой же преданной ему, как Кимимара был предан Рачимару. Поскольку он не мог постоянно присматривать за базой, этот аспект был куда важнее для Фудзина, чем для Рачимару и Данза. Как Фудзин и ожидал, его слова произвели огромное впечатление на Карин. Впечатление о Фудзине в ее сознании стало очень хорошим, и она почувствовала себя в безопасности с ним. Она никогда не чувствовала себя так в безопасности ни с кем другим, даже с собственной матерью, поскольку та сама была беспомощна. Карин подумала: «Он так добр ко мне, я не могу быть такой неблагодарной». Она сказала: «Я могу использовать свою способность, если нашей организации это понадобится. Если это будет с моего разрешения, я не против». Однако клон Фудзина покачал головой и сказал: «Нет, моя причина не только в тебе. Как я уже говорил, твоя способность слишком удобна. Если ты будешь использовать ее свободно, все станут от тебя зависимы, а другие будут неохотно обучаться медицинскому ниндзюцу, потому что ты и так справишься. Хотя сейчас, пока наша организация мала, это будет нормально, но по мере нашего роста это станет для тебя стрессом. Это будет плохо для твоего здоровья. Поэтому, если только не останется другого выбора и тебе не потребуется кого-то спасти, не рассказывай никому о своей способности. Если хочешь помогать другим, тогда изучай медицинское ниндзюцу и стань полноценным медицинским ниндзя, а не просто тем, кто использует свою природную способность. Так ты сможешь помочь гораздо больше, поняла?» С улыбкой на лице Карин сказала: «Я поняла». Она подумала: «Полагаю, теперь я действительно обрету хороший дом. Жаль, что моя мать не дожила. Возможно, и она смогла бы жить здесь в мире». Клон Фудзина поднялся и сказал: «Хорошо, я верю, что даже без этой способности ты станешь превосходным медицинским ниндзя. Конечно, не ограничивайся своей способностью. Ты можешь делать гораздо больше, чем просто исцелять других. Я надеюсь увидеть тебя очень сильным ниндзя в будущем. Пойдем». Его слова сильно укрепили уверенность Карин. С самого юного возраста ее использовали лишь из-за этой ее способности. Никто, кроме матери, не проявлял к ней любви. Никто не проявлял к ней сострадания. Никто не верил в ее ценность. И все же клон Фудзина так высоко оценил ее и наполнил оптимизмом в отношении ее будущего. Карин быстро последовала за клоном Фудзина, когда он направился к базе. Идя вперед, клон Фудзина подумал: «Хаэм, неплохо. Я чувствую, как в этой долине тренируются различные группы ниндзя». Похоже, Шигики наконец-то набрался достаточно уверенности, чтобы начать тренировки открыто. Конечно, с моими печатями их по-прежнему будет трудно обнаружить, если они не выйдут за пределы внешних участков. Он избегал этих ниндзя и поспешил прямо к центру долины. Карин добралась до него секундой позже и растерянно огляделась. Вокруг нее не было и намека на какую-либо базу. Вместо этого долина выглядела обычной, без признаков цивилизации. Она спросила: «База здесь? Я ничего не вижу». Клон Фудзина посмотрел на нее и сказал: «Попробуй ощутить, но только в этой области, не расширяя свое чакровое поле за ее пределы». Карин последовала его указаниям, удивляясь: «Что он хочет, чтобы я обнаружила?» Как она и ожидала, ничего она не почувствовала и сказала: «Я ничего здесь не могу ощутить». Клон Фудзина пробормотал: «Значит, ты ничего не можешь ощутить, Хаэм. Ну что ж, это нормально. Было бы слишком многого ожидать, что ты сможешь это почувствовать просто потому, что ты Узумаки?» Карин спросила, «Какое отношение к этому имеет то, что я Узумаки?» Клон Фудзина сделал ручную печать, говоря, «Хотя твоя способность исцелять других и передавать чакру, это здорово, клан Узумаки был известен не этим. Полагаю, ты мало знаешь об изначальном клане Узумаки, потому что он был уничтожен задолго до твоего рождения». Услышав о своем клане, Карин очень заинтересовалась. Мать мало рассказывала ей из-за ее юного возраста. Поэтому Карин всегда было любопытно узнать о своем клане, и она часто задавалась вопросом, какой была бы ее жизнь, если бы ее клан все еще существовал. Клон Фудзина продолжил, «Я расскажу тебе несколько вещей о клане Узумаки. Они были известны двумя вещами. Во-первых, они славились огромными запасами чакры. Это делало их грозной силой на поле боя, поскольку они почти всегда превосходили своих врагов по выносливости. Твоя способность исцелять других должна быть побочным эффектом этого аспекта ниндзя Узумаки. Во-вторых, они были известны фуиндзюцу. Оно было еще более опасным. Настолько опасным, что даже крупные деревни боялись их печатей. Этот страх заставил несколько крупных деревень объединиться и напасть на Узуши Агакури, что в итоге привело к разрушению деревни и вынудило некоторых выживших, таких как твоя мать, бежать. Смотри внимательно. Я покажу тебе, на что способны печати». Карин внимательно слушала его слова. Впервые она получила объяснение своей способности. И впервые услышала, что клан Узумаки преуспевал в фуиндзюцу. Ей было очень любопытно увидеть, на что способны печати. Ее глаза расширились, когда окружающий пейзаж изменился. Она увидела, как земля под ее ногами исчезает. Вместо нее под ногами появился барьер. Под барьером она увидела несколько зданий ниндзя, которые смотрели на них двоих. Она поняла, что это база призрачного убежища. Она не могла не задаться вопросом. Это было гендзюцу. «Нет, моя чакра не подверглась воздействию. Могут ли печати делать что-то столь необыкновенное? Я не могла их почувствовать, хотя они были так близко». Клон Фудзина сказал, «Это лишь верхушка айсберга, когда речь заходит о фуиндзюцу. Если тебя это заинтересует, я предоставлю тебе необходимые материалы для изучения. Конечно, тебе придется посвятить этому десятилетия упорных тренировок, чтобы по-настоящему стать грандмастером фуиндзюцу. Так что пока не думай об этом. Я научу тебя новым трюкам, когда ты станешь сильнее, если у тебя появится к этому интерес». Карин лишь послушно кивнула. Барьер под их ногами внезапно исчез, и они вдвоем вошли на базу. П.С. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Казиму, Фредерику, Джеймсу, Винаяку и Раджерику за поддержку на Patreon. 634. Глава 628. Шпионская сеть. 634. Глава 628. Шпионская сеть. В главном офисе базы Шигики и Хайта сидели напротив друг друга за столом. Оба разглядывали полдюжины бумаг, одновременно проводя несколько вычислений в уме. Через несколько минут Хайта вздохнул и произнес, «Наша организация становится все больше. Нам становится трудно справляться со всем самим. Благодаря средствам, предоставленным Фуджином, общество призрачной гавани смогло быстро расшириться. Когда он только основал его, у них было всего 12 членов, помимо самого Фуджина. Однако менее чем за год их число увеличилось более чем в 10 раз». Шигики кивнул и ответил, «Да, пока мы справляемся, но если наши ряды снова удвоятся, нам придется делегировать эти задачи другим и заниматься только окончательным утверждением. Даже если наши ряды не удвоятся, мы не сможем справиться со всем, когда студенты станут полевыми агентами». Хайта согласился и сказал, «Мы почти становимся похожими на официальную скрытую деревню». «Хаэм, что случилось?» Пока он говорил, Хайта заметил, как выражение лица Шигики стало серьезным. Шигики произнес, «Кто-то только что активировал барьер. Шидин, вероятно, вернулся. Идем». Он мгновенно переместился. Хайта не мог перемещаться без печати и был немного медленнее. Он сложил ручную печать и переместился, размышляя. Он вернулся так скоро? Это странно. Раньше он всегда приезжал с интервалом минимум в 3 месяца. А ведь прошел всего месяц с его последнего визита. Как только они оказались снаружи, то увидели Шидина, приземляющегося на базу вместе с рыжеволосой девушкой. Другие высокопоставленные члены базы тоже смотрели на них. Шигики тут же переместился перед Фудзином и уважительно произнес: «Шидин, как прекрасно снова видеть тебя так скоро». Клон Фудзина кивнул и сказал: «Приятно вернуться». Он посмотрел на Карин и произнес: «Это Карин. Она присоединится к нам. Ее ранг будет полевой агент, но пока она сосредоточится на тренировках, как и остальные студенты». «Карин, это Шигики. Он заместитель главы общества Призрачной Гавани и лидер здесь в мое отсутствие. Если у тебя возникнут вопросы, можешь обратиться к нему». Хотя его слова породили в ее голове множество вопросов, Карин кивнула и уважительно произнесла: «Прошу позаботиться обо мне». Шигики взглянул на Карин и подумал: «Так вот почему он так рано. Это уже второй раз, когда он привел сюда молодого ниндзя. Неужели ее талант будет таким же абсурдным, как у Ранмару?» Шигики не понимал, почему Фудзин привез в прошлый раз совсем ребенка. Все его вопросы и сомнения развеялись, когда он увидел прогресс с Ранмару в академии. Его талант был запредельным. Ни один из старых ниндзя на базе не видел никого, даже отдаленно похожего на этого одаренного мальчика в Танигакуре. Это подняло их уважение к Шидину на новый уровень. А раз он привел еще одного молодого ниндзя, Шигики стало любопытно, что из себя представляет эта девушка. Клон Фудзина посмотрел на Хайта и сказал: «Хайта, займись ее размещением и покажи ей некоторые объекты здесь, а я поговорю с Шигики». Хайта кивнула и сказал: «Хорошо». Он быстро увел Карин, в то время как клон Фудзина и Шигики направились к главному офису. Пока они шли, клон Фудзина осматривал здание на базе. По сравнению с первоначальными грубыми постройками, которые он создал, база теперь выглядела совершенно иначе. Все здания были правильно построены. Академия и жилые помещения выглядели куда приятнее для глаз и были удобны в использовании для всех. Была построена больница для обучения медицинскому ниндзюцу и лечения раненых ниндзя. Вокруг академии были обустроены мини-тренировочные площадки для отработки простых вещей, таких как метание сюрикенов и тайдзюцу. Конечно, основные тренировочные полигоны находились за пределами базы, в огромной долине. Главный штаб был немного украшен, чтобы выглядеть более величественно, чем остальные здания. Библиотека также была оформлена со вкусом. Они вдвоем вошли в штаб и прошли в главный офис. Оба сели, и клон Фудзина произнес: «Ну что, как здесь дела? Случилось ли что-нибудь серьезное за последний месяц?» Шигики немедленно проинформировал Фудзина обо всем, что произошло с момента его последнего визита. В конце он добавил: «Хотя ничего серьезного не произошло, мы добились больших успехов. Наша шпионская сеть в стране Рек завершена. У нас есть информатор в каждой деревне и городе, кроме Танигакури. Поскольку вы предупредили нас о возможном конфликте между Коноха и Суной, мы перестали пытаться распространять ее непосредственно на страну огня и страну ветра. Вместо этого мы последовали вашим указаниям и расширились в этих двух странах с юга, в прибрежных районах. Мы должны суметь расшириться вплоть до восточных частей страны ветра через несколько месяцев, но в страну огня проникнуть сложно, так как ниндзя Конохи часто патрулируют эти области. Поэтому мы двинулись прямо через моря и распространили шпионскую сеть на страну Чая. Мы должны завершить это в течение месяца, а затем расширим ее до страны Лапши. Для дальнейшего расширения нам понадобится ваше руководство». Клон Фудзина сказал: «Вы добились очень хорошего прогресса. Не стоит беспокоиться о дальнейшем расширении. Давайте укрепим нашу текущую сеть и убедимся, что все работает эффективно. Мы сможем снова начать расширение, как только не останется никаких проблем». Шигики кивнул и произнес: «Мы с Хайта были того же мнения». Клон Фудзина спросил: «А что насчет новых рекрутов? Сколько у нас сейчас членов?» Шигики вздохнул и ответил: «Не уверен, хорошо это или плохо. За последний месяц мы спасли 7 деревень и в итоге набрали 73 ребенка. В настоящее время у нас 131 студент, 23 полевых агента, 24, если считать Карин, и всего трое капитанов. Нам понадобится не менее 2 лет, прежде чем некоторые студенты будут готовы к полевым операциям. Однако по вашим стандартам им может потребоваться еще 2 лет, чтобы получить звание полевых агентов. Если мы не сможем каким-то образом набрать несколько десятков полевых агентов и несколько капитанов, мы не сможем заниматься большим количеством студентов, не говоря уже о том, что у нас нет командиров, кроме вас и меня. Клон Фуджина ответил с оттенком грусти в голосе. В обычных обстоятельствах я бы посчитал это приятной проблемой. Однако возможность набрать так много студентов показывает, насколько испорчен этот мир. Это доказывает, как важно наше существование. Сердце Шигики дрогнуло от грусти в его голосе. Он не мог не почувствовать печаль. В то же время его вера в призрачную волю укрепилась. Он пробормотал: «Это правда. Хотя мы делаем доброе дело, нам все еще предстоит сделать гораздо больше». Клон Фуджина кивнула и сказал: «Да, однако не менее важно, чтобы мы выжили, чтобы продолжать нашу работу. Без достаточной силы наша цель останется лишь мечтой. Не забывайте, что мы не пользуемся такими же преимуществами, как деревня ниндзя. Мы не можем одновременно обучать большое количество детей. На время прекратите набор новых студентов. Набирайте только в том случае, если кто-то демонстрирует высокий талант, как Ранмару. Мы сосредоточимся больше на качестве, чем на количестве. Из-за того, что они пережили, все студенты будут очень мотивированы. С нашим планом тренировок они станут сильнее быстрее, даже по сравнению с детьми из крупных деревень, даже если они не так талантливы, как те. Прямо сейчас они только начали тренироваться. В ближайшие 12-18 месяцев вы заметите, как некоторые студенты выделяются на фоне остальных. Как только это произойдет, мы сможем реализовать мою идею по созданию клубов в академии. После этого вы увидите, как студенты будут заботиться друг о друге и снизит нагрузку на преподавателей. Это может позволить нам набрать еще студентов. Конечно, хотя набор прекратится, наша деятельность не должна останавливаться. Продолжайте помогать тем деревням, которым можете помочь, избегая при этом конфронтации с Танигакури. Шигики немедленно кивнула и сказал: «Я понял». Клон Фуджина продолжил: «Что касается набора полевых агентов, капитанов и командиров в достаточном количестве, это будет сложно. Не все поверят в призрачную волю. Слишком много таких, как Райга, кто создаст проблемы вместо того, чтобы их решать. Вместо того, чтобы сосредоточиться на наборе, уделите больше внимания увеличению силы наших нынешних членов. К тому времени, когда студенты начнут становиться полевыми агентами, наши нынешние полевые агенты должны стать достаточно сильными, чтобы стать капитанами. Аналогично, капитаны должны усердно работать, чтобы стать командирами. Это займет время, но это самый стабильный способ стать достаточно сильными, чтобы достичь наших целей». Шигики немного подумал и согласился с мыслями Фуджина, но у него было несколько сомнений. Он сказал: «Хотя я согласен с вашими мыслями, усилить старых ниндзя непросто. Как мы это сделаем?» Клон Фуджина усмехнулся и произнес: «В этом и заключается другая причина моего визита. П.П. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк: www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Alternative you can support me on UPI, Google Pay, Patreon/ 8xb. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Тхериаперс Шадов, Идг 12, Девилдхам и Рагирицк за поддержку на Patreon. 635. Глава 629. Новый ученик. Клон Фудзина усмехнулся и сказал: «В этом и состоит вторая причина моего визита». Шигики был удивлен. Однако его удивление вскоре сменилось ликованием. Шигики извлек огромную пользу благодаря наставлениям Фудзина. Теперь его можно было считать элитным джонином даже в крупных деревнях. К тому же Фудзин был невероятно изобретателен. Он в одиночку построил всю библиотеку и создал всю базу. Если он намеревался помочь другим членам улучшить свою силу, Шигики нисколько не сомневался в результатах. Он взволнованно спросил: «Это здорово. Вы будете наставлять их так же, как меня?» Клон Фудзина ответил с ноткой веселья: «Изначально я так и планировал. Однако, видя, насколько ты улучшился за последний год, у меня появилась другая идея. Ты проверишь всех полевых агентов и капитанов, за исключением Карин, и будешь наставлять их точно так же, как я наставлял тебя. Помоги им достичь следующего уровня». Улыбка Шигики мгновенно померкла. Он заколебался и сказал: «Это, я не думаю, что смогу наставлять их так же хорошо, как ты». Клон Фудзина усмехнулся и сказал: «Считай это испытанием. Я хочу посмотреть, насколько хорошо ты справишься с этой задачей. Кроме того, хоть ты и не уверен, я в тебе уверен». Услышав эти слова, Шигики не мог ему возразить. Ему оставалось лишь принять задание, и он сказал: «Я сделаю все возможное». Клон Фудзина одобрительно кивнула и сказал: «Именно этого я и ожидаю. В любом случае, не сильно напрягайся. Просто оцени их сильные стороны, выяви слабые и проанализируй, над чем им стоит поработать, чтобы значительно укрепиться. Конечно, я не оставлю тебя без какой-либо помощи. Прочти это. Он протянул Шигеки свиток. Озадаченный, Шигеки открыл его и начал читать. В свитке был список названий дзюцу с их базовыми описаниями. Клон Фудзина объяснил. Этот свиток содержит список дзюцу, которые я добавлю в нашу библиотеку. Глаза Шигеки расширились от шока. Он посмотрел на клона Фудзина и спросил. Здесь упоминаются сотни дзюцу. Многие из них ранга А и В. Вы добавите столько свитков? Шигеки не мог в это поверить. Клон Фудзина не был удивлен его реакцией. На этот раз он создал свитки почти для каждого дзюцу, которое существовало во множестве деревень. Кроме того, он также создал свитки для нескольких дзюцу, которые были известны только в Кире, по крайней мере, внешне. Излишне говорить, что он получил их все из воспоминаний Райги. В сочетании с их прежней коллекцией, библиотека общества призрачного приюта значительно превзошла бы библиотеки любой из малых деревень. Она уступала бы лишь пяти великим деревням. Фактически, она могла бы даже соперничать с некоторыми из них. Так что шок Шигеки был совершенно оправдан. Клон Фудзина ответил. Конечно, добавлю. Хотя укрепление старых ниндзя – дело непростое, важно помнить, что все вы выросли в Танигакуре, где не было столько дзюцу, сколько у нас. Хотя эти дзюцу не повысят их в ранге, они по крайней мере станут гораздо более грозными в своих текущих рангах. Вместе с твоими рекомендациями они, возможно, смогут совершить прорыв. Шигеки кивнул и ответил, да, этого должно быть достаточно. Клон Фудзина добавил, я позволю им улучшаться таким образом. Как только они достигнут следующего предела, я направлю их, как направлял тебя. Шигеки испытал облегчение, услышав это. Клон Фудзина встал и сказал, ознакомься со списком в свитке. Дай знать, если возникнут вопросы. Пока ты будешь это делать, я размещу свитки в библиотеке. Когда вернусь, мы отправимся наложить печать призрака на наших новых рекрутов. Шигеки ответил, хорошо. Оба немедленно принялись за работу. В течение следующих нескольких часов Фудзин добавил в библиотеку более 200 свитков, прежде чем наложить печать призрака на всех новых рекрутов и повлиять на них призрачной волей. Когда они возвращались на основную базу, Шигеки спросил, «Как долго вы останетесь на этот раз?» Клон Фудзина ответил, «Не слишком долго. Я сделал большинство того, что хотел. Я немного поработаю с Карин, прежде чем уйти, чтобы она встала на правильный путь. Я также проверю Ранмару и других нынешних учеников, чтобы побудить их работать усерднее». Шигеки ответил, «Это хорошо. Я уверен, дети будут рады вас видеть. Ранмару всегда спрашивает о вас». Клон Фудзина кивнул и ответил, «Да, я встречусь с ним». Он добился какого-либо прогресса за последний месяц. Шигеки немедленно рассказал ему о прогрессе Ранмару. Они болтали, пока не вернулись на основную базу, прежде чем разойтись. Клон Фудзина возник за Карин, которая стояла на своем балконе, глядя в ночное небо, и спросил, «Тебе здесь комфортно?» Карин вздрогнула и быстро оглянулась. Она расслабилась, увидев его, и с улыбкой сказала, «Да, это место очень мирное. Старейшина Хаэта показал мне все важные места». Клон Фудзина сказал, «Это хорошо, он по». Карин перебила его и нервно спросила, «Правда ли, что вы не задержитесь здесь надолго?» Клон Фудзина был удивлен этим вопросом. Улыбка появилась на его лице, когда он погладил ее по голове, чтобы успокоить. Он сказал, «Не волнуйся, я доверяю всем здесь, и ты можешь доверять. Я знаю, что твоя жизнь в Кусе была адом, однако это в твоем прошлом. Здесь ты не будешь страдать. Знакомься с новыми людьми и заводи друзей. Те, кто здесь главные, наверное, слишком стары для того, чтобы ты могла с ними подружиться, но здесь также много молодых ребят. Их обучают как учеников. Если хочешь, ты можешь помочь им в тренировках. Им будет намного комфортнее с кем-то всего на несколько лет старше их. Со временем ты совсем забудешь о Кусе. Что касается меня, я буду навещать вас время от времени». Карин улыбнулась и ответила, «Хорошо». Клон Фудзина кивнула и сказал, «При этом, хоть я и просил тебя оставить Кусагакури в прошлом, никогда не забывай боль, которую пришлось пережить тебе и твоей матери. Хотя сегодня ты в безопасности, я не могу сказать, что произойдет через несколько лет. Единственный способ гарантировать, что ты никогда больше так не пострадаешь, это стать настолько сильной, чтобы никто не посмел с тобой плохо обращаться». Его голос был крайне серьезен, Когда он это сказал, Карин это осознала и тоже посерьезнула. Она пообещала: «Я буду усердно тренироваться». Клон Фудзина сказал: «Хорошо, прежде чем я уйду, я направлю тебя и поставлю на правильный путь. Расскажи мне обо всех своих способностях, кроме лечебной». Карин кивнула и ответила: «Я могу использовать дзюцу замещения, дзюцу трансформации и дзюцу клонирования, а также правильно использовать сюрикены и кунай». Клон Фудзина подумал: «Хм, не так уж много, над чем можно работать. Если бы не ее лечебная способность, она мало чем отличалась бы от обычного генина». Впрочем, учитывая, что Куса лишь эксплуатировала ее лечебную способность, этого и следовало ожидать. И, учитывая ее удручающие обстоятельства, сомневаюсь, что у нее хватило бы духа тренироваться в Кусе. Теперь, когда я думаю об этом, у нее не было много хороших навыков, кроме исцеления и сенсорики, даже в будущем, пока она не разблокировала эту цепную способность клана Узумаки. Хотя она и хороша в этой конкретной роли, было бы пустой тратой ограничивать ее этим. Карин занервничала, видя его в глубокой задумчивости. Она подумала: «Мне следовало больше практиковаться в деревне, однако они всегда высасывали всю мою чакру». Клон Фудзина наконец заговорил: «Не пойми меня неправильно, но это очень базовые вещи. Тебе придется очень усердно работать, чтобы стать достаточно сильной, чтобы защитить себя от кого угодно и помогать другим». Карин приуныла, услышав это. К счастью для нее, клон Фудзина продолжил: «Хорошо то, что раз ты освоила только основы, ты не пошла по ложному пути, так что ты можешь тренироваться правильно. Ты готова?» Настроение Карин улучшилось. Она улыбнулась и сказала: «Да». Она тут же слегка поклонилась и с благодарностью сказала: «Спасибо, сенси». За маской клон Фудзина приподнял бровь и подумал: «Я не ожидал, что она станет такой дерзкой так скоро. Полагаю, она освоилась в новой обстановке. Впрочем, это совсем неплохо». Клон Фудзина протянул ей бумагу для чакры и сказал: «Пропусти через нее свою чакру». Карин внутренне вздохнула с облегчением, так как Фудзин не отказал ей. Она взяла бумагу и последовала его инструкциям. Клон Фудзина увидел, как бумага для чакры стала влажной, и задумался: «Почему почти все мои ученики имеют сродство к воде? П.С. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Вы можете прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю или читателя, Листханов Кплайер, Мукута, Фредерика, Митча, Веронику и План З за поддержку на Patreon. 636. Глава 630. План тренировок. Почему почти все мои ученики обладают родством с водой? Из 5 сирот, которых он тренировал, 4 имели родство с водой. К счастью, столько же из них обладали родством с ветром. Теперь Карин обладала способностью к управлению водной стихией. Он подумал: впрочем, это не так уж плохо. Почти все, кого я набрал из Танигакуры, имеют родство с водой. Я могу переложить ее стихийное обучение на Шигики. Карин посмотрела на влажную бумагу для чакры и спросила: «Почему она намокла, учитель?» Клон Фудзина объяснил: «Это бумага для чакры. Она определяет ваше родство со стихией. Раз она намокла, это означает, что у вас есть предрасположенность к управлению водной стихией». Карин спросила: «Что это значит?» Клон Фудзина не удивился этому вопросу. Он не ожидал, что Куса дала ей достойное образование. Он объяснил ей все о преобразовании природы чакры, включая высвобождение и невысвобождение ян, кепки гинкай, сильные и слабые стороны всех элементов, среди прочего. Он терпеливо ответил на все ее вопросы. В конце он добавил: «Хотя бумага для чакры показывает, что у тебя есть родство с водой, учитывая твою способность исцелять, у тебя должен быть очень высокий талант к высвобождению ян, поскольку чакра ян используется для исцеления других. Как только ты освоишь высвобождение ян, изучение высвобождения инь тоже станет легким. Однако это довольно продвинутые концепции. Я научу тебя использовать их позже. А пока мы начнем с создания очень прочного фундамента. Ты готова начать?» Карин, проспавшая почти полдня, совсем не хотела спать. Она кивнула и сказала: «Да, учитель». Клон Фудзина ответил: «Хорошо, следуй за мной». Они вдвоем покинули базу и прибыли в долину. Они не отошли слишком далеко, поскольку клон Фудзина просто привел Карин к ближайшему дереву. Он сказал: Твои тренировки будут проводиться поэтапно. Каждый этап укрепит твой фундамент и поможет тебе стать сильнее и быстрее в будущем. Сначала мы начнем с контроля чакры. Он объяснил Карин теорию контроля чакры и продемонстрировал упражнение по хождению по деревьям. Карин немедленно попыталась повторить, но в итоге упала. Клон Фуджина сказал: «Это будет твое первое упражнение. Тебе понадобится около недели или двух, чтобы полностью освоить его. Затем ты перейдешь к следующему упражнению, упражнению по хождению по воде». Карин с любопытством спросила: «Учитель, вы хотите сказать, что я смогу ходить по воде?» Клон Фуджина кивнул и ответил: «Да». Он перевел взгляд на дерево и сказал: «Когда ты взбираешься на деревья, ты идешь по прочным и твердым стволам. По сравнению с этим, использовать свою чакру для хождения по воде гораздо сложнее, поскольку вода жидкая». Карин кивнула, понимая, насколько это будет сложно. Клон Фуджина продолжил: «Не волнуйся, когда попробуешь, это покажется легче. Возвращаясь к твоим тренировкам, ты будешь выполнять эти два упражнения до тех пор, пока не сможешь свободно бегать и спарринговать на воде. Как только твой контроль чакры достигнет нужного уровня, мы приступим к более интересным аспектам. Хайта показывал тебе библиотеку?» Карин кивнула. Клон Фуджина продолжил: «В библиотеке ты найдешь свиток с техникой мгновенного перемещения. Когда ты будешь полностью уверенно ходить по воде, ты освоишь эту технику. Она станет очень важной техникой в твоем арсенале на десятилетия. Так что тренируйся с полной отдачей. Если у тебя возникнут какие-либо сомнения по этому поводу, ты можешь спросить Шигики, если меня здесь не будет. Он очень хорошо ее использует. Это будет второй шаг твоих тренировок. Что касается третьего шага, то на этом этапе ты начнешь изучать больше вещей. Ты приступишь к работе над тремя вещами одновременно. Первое – это изучение управления водной стихией и нескольких ниндзюцу воды. Этому тебя научит Шигики. Второе – это медицинские ниндзюцу. Хайта научит тебя этому. И последнее – это использование техники мгновенного перемещения без печатей. Я направлю тебя в этом, когда вернусь позже». Карин точно запомнила каждое его слово. Она задала клону Фуджина несколько вопросов, на которые он незамедлительно ответил. Обсудив все, Фуджин попросил Карин начать практиковать хождение по деревьям. Она тренировалась до рассвета под его пристальным взглядом. Клон Фуджина проанализировал: «Хаэм, похоже, контроль чакры не самая сильная ее сторона. По крайней мере, пока нет. Тем не менее, это гораздо лучше, чем у Наруто. С этим она должна справиться примерно за 5 дней. Карин снова попыталась взобраться на дерево, не используя рук. К сожалению, она не удержалась и снова упала. Она давно сбилась со счету, сколько раз она падала в ту ночь. К ее облегчению, клон Фуджина сказал: «На сегодня достаточно. Отдохни. Ты сможешь продолжить тренировку позже». Карин кивнула и ответила: «Хорошо, учитель». Клон Фуджина сложил ручную печать, чтобы деактивировать барьер, когда Карин нервно спросила: «Тебе нужно вернуться из-за той сильной стычки, что произошла во время нашего экзамена». Нервозность читалась на ее лице. Любой мог видеть, что она не хотела, чтобы он попал в такую опасную ситуацию. Клон Фуджина ответил: «Вовсе нет, у меня много других задач». Карин вздохнула с облегчением и спросила: «Если вы не возражаете, не могли бы вы рассказать, что там произошло в первый день нашего экзамена?» Клон Фуджина небрежно ответил: «Это была стычка между двумя ниндзя С-ранга. Тебе пока не нужно об этом беспокоиться. Просто запомни, чтобы избегать подобных мест, если обнаружишь такое сильное столкновение». Карин кивнула и с изумлением сказала: «Значит, ниндзя С-ранга настолько сильны? Я этого не знала. Я почувствовала, что одна из чакр принадлежала нашему экзаменатору. Кто был другой? Он умер». Клон Фуджина на мгновение удивился и подумал: «Она тоже почувствовала эту битву? Я не заметил. Впрочем, мое внимание было сосредоточено на Орочимару, а техника пространственно-временного сканирования не может определять чакровые сигнатуры». Он покачал головой и ответил: «Убить ниндзя С-ранга очень трудно. В большинстве случаев их просто вынуждают отступить. То же самое произошло и там. Вторым парнем был Орочимару, один из саннинов. В любом случае, как я уже сказал, не нужно об этом беспокоиться. Сосредоточься на своих тренировках. Если ты не сможешь получить ранг командора в обществе призрачного убежища, тебе даже не стоит думать об С-ранге». Карин кивнула и сказала: «Да, учитель». Вдвоем они вернулись на базу. Как и сказал клон Фуджина ранее, он отправился встретиться со студентами, как старыми, так и новыми. поскольку он применил призрачные печати на всех, Шигики и остальные привели всех новых рекрутов на главную базу, и новые студенты были зачислены в тот же день. Клон Фуджина воспользовался возможностью, чтобы произвести впечатление и укрепить их веру в призрачную волю. Он также встретился с Ранмару, чей прогресс был столь же хорош, как он и ожидал. В течение нескольких месяцев тот освоил хождение по деревьям и хождение по воде вместе с тремя базовыми техниками. В настоящее время он работал над техникой мгновенного перемещения. Само собой разумеется, план тренировок для него также был разработан Фуджином. После встречи с Ранмару, клон Фуджина подумал: «Моя чакра почти пуста, я не смогу продержаться гораздо дольше». Он быстро позвал Шигики и Хайта на короткое совещание в главном офисе. Как только они прибыли, он объяснил им план тренировок для Карин и попросил их помочь ей. В конце он сказал: «Шигики, как только она освоит технику мгновенного перемещения, направь ее в высвобождение воды. Хайта, ты должен направить ее, чтобы она стала медицинским ниндзя». Хайта нерешительно ответил: «Если позволите, я не думаю, что это хорошая идея. Наших кадров и так очень мало. Мы будем с трудом справляться с одними только студентами. Так много направлять ее может быть невыполнимо. Кроме того, заставлять кого-то изучать две настолько разные области одновременно не способствует их развитию». К его удивлению, клон Фуджина ответил: «Это веские доводы. Однако не волнуйтесь, я не принимаю поспешных решений. Талант Карин стоит того, чтобы потратить на нее столько усилий. Что касается нескольких областей, я нанял ее, потому что она кажется талантливой в медицинских ниндзюцу. Так что тебе придется постараться, Хайта. Я добавил несколько книг по медицинским ниндзюцу в библиотеку. Не стесняйся их изучать». Увидев талант Ранмару, ни Хайта, ни Шигики не стали оспаривать его суждение. Однако оба были озадачены одним важным аспектом. Прим автора. Следующая глава через несколько часов. Новейшая глава на Patreon. Праведность Фуджина. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо R3S, Тобиасу, Мэтью, Лука, Хаха, Томми, Майклу, Кади, Джеральду и Пиусу за поддержку на Patreon. 637. Глава 631. Путь призрачной гавани. 637. Глава 631. Путь призрачной гавани. Хайта спросил: «Если у нее талант к медицинскому ниндзюцу, разве не лучше сосредоточить ее тренировки исключительно на нем? Так она станет очень хорошим медицинским ниндзя вместо кого-то вроде меня, кто не специализируется ни на медицинском ниндзюцу, ни на манипуляции природой. Сейчас нам очень не хватает медицинского ниндзюцу, поскольку я единственный, кто хоть немного владеет им. Будет очень полезно для нашей организации, если у нас появится кто-то, кто специализируется на нем целиком». Шигики кивнул, соглашаясь с мнением Хайта. Нехватка медицинских ниндзя была для него весьма тревожным аспектом, поскольку они не могли исцелить спасенных людей, если только Хайта не отправлялся на миссию. Даже в этом случае он не всегда мог исцелить всех из-за ограниченного запаса чакры. К их удивлению, клон Фудзина покачал головой и сказал: «Медицинский ниндзя, который не может защитить себя, бесполезен. Вы думаете, что Цунаде из легендарных саннинов полагается на других в своей защите?» Шигаки неуверенно ответил: я не думаю, что сравнивать с медицинским ниндзя С-ранга уместно. В конце концов, почти каждый медицинский ниндзя в мире не сосредоточен на бою, и нет никого другого, кто был бы С-ранга. Если понадобится, мы могли бы немного обучить Карин самообороне после того, как она станет способным медицинским ниндзя. А пока мы могли бы сосредоточиться только на улучшении ее медицинских навыков. Хайта добавил: «Верно, делать и то, и другое одновременно очень сложно.